Исаак, шалом! Добро пожаловать на наши занятия о жизни патриархов. Те, кто слушал наши предыдущие беседы, заметят, что мы прогрессируем и переходим от жизни Авраама к жизни великих героев еврейской веры. Видите ли, еврейская вера заключается не в следовании традициям или ритуалам, или каким-либо другим внешним проявлением религии. Еврейская вера – это вера Авраама. Только вера дает человеку оправдание перед Богом. Авраам прожил долгую жизнь – 175 лет. Он приобрел большие стада и много земли. Он твердо верил в Божьи обетования и увидел плоды своей веры, когда родился Исаак. Авраам позаботился о том, чтобы Исаак получил невесту из среды его предков. Исаак не должен был жениться на девушке из язычников. Авраам жил достаточно долго, чтобы увидеть потомство от Исаака. Он был, должно быть, очень счастливым дедушкой. В образе Исаака мы видим пример сыновей любви и повиновения. Он сын особого обетования, рожденный чудесным образом. Он также наследник веры, продемонстрированной Авраамом. Его жизнь была спокойной и нормальной. В сравнении с жизнью его отца, жизнь Исаака кажется немного скучной. Он получил невесту по Божьему выбору. Он жил в земле, которую унаследовал у колодцев, где было достаточно воды для всех его нужд и для нужд его скота. Исаак – человек спокойной веры и молитвы. Писание говорит, что он молился за свою жену Ревеку, чтобы она зачала ребенка. Когда он женился на Ревеке, ему было уже 40 лет. Только 20 лет спустя у них родились дети. Это было время испытания, данного Исааку для укрепления в терпении и доверии к Господу. Вы помните, что Авраам и Сара тоже были бездетными на протяжении долгих лет своей жизни, и они решили разрешить эту проблему посредством человеческой мудрости. Исаак избрал лучший путь для решения своей проблемы. Он обратился за помощью к Господу. Бог ответил на его молитвы, и Ревека зачала. Вскоре стало ясно, что у Ревеки возникли трудности. Внутри ее происходила борьба. Ревека с мольбой рассказала Богу о своей проблеме. На ее молитву последовал следующий ответ. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Бытие 25:23. Это очень важное пророческое заявление. Вопреки общепринятому порядку, старший будет служить младшему. Мы не знаем, по каким причинам Бог избрал младшего. Это право выбора, безусловно, принадлежит Богу. Борьба в чреве Ревеки была предвестием будущей борьбы между двумя народами, едомитянами и израильтянами. В должный срок Ревека родила близнецов. Первый, родившийся, был назван Исавом. Его другое имя – Едом, что означает «красный». Он имел красную кожу, покрытую волосами с момента рождения. Некоторые еврейские комментаторы говорят, что его краснота была признаком его будущего пристрастия к охоте и пролитию крови. Второй сын родился, держась рукой за пятку своего брата Исава, и поэтому ему было дано имя Иаков. Это имя означает «держащийся за пятку» или «вытеснитель». Эти братья росли в спокойной обстановке в доме своих родителей. Они сильно отличались друг от друга, так как они не были абсолютными двойниками. Исав любил свободу и приключения, он обожал охоту. Он стал хорошим, умелым охотником, человеком полей, который любил жизнь под открытым небом. Иаков был спокойным, мирным и домашним ребенком. Исаак любил Исава, потому что ему тоже нравилась охота и жизнь под открытым небом. Иаков, который больше походил на студента, стал любимчиком матери. Это разделение привязанности родителей, должно быть, помогло развитию конфликта между братьями. В главе 26 книги Бытия, первой книги Моисея, даются детали из жизни Исаака. В его жизни повторились многие события, которые имели место в жизни его отца. Мы сказали бы на это, каков отец, таков и сын. В земле, где жил со своей семьей Исаак, разразился страшный голод, и он взял свою семью в Герар, в землю филистимлян. Бог обещал дать Исааку благословение, землю и потомков. Он подтвердил завет, заключенный им с Авраамом. Он обещал благословение, которое из-за своего изобилия прольются также на языческие народы. Исаак прибегнул к обману для того, чтобы спасти свою собственную жизнь. Он попросил Ревеку сказать мужчинам Герара, что она была его сестрой. Когда его обман раскрылся, филистимский царь приказал своим людям держаться подальше от Ревеки, Исаака и их семьи. Тем не менее, еврейский народ преуспел в той земле, и у них накопились большие богатства. Затем между пастухами Исаака и жителями Герара возникла распря. Исаак был копателем колодцев. Вода на Ближнем Востоке считается на вес золота. Стада Исаака и растущее население нуждались в воде. Исаак рыл колодцы, а жители Герара забрасывали эти колодцы землей. Это повторилось несколько раз. Исаак продолжал рыть все новые и новые колодцы, передвигаясь с одного места на другое. Он был мягким, тихим человеком и желал мира. Его мягкость, однако, не означает, что он был слаб. Мягкость — это щедрость, великодушие и терпение, а также желание сохранить мир. В конце концов Исаак дошел до Версавии, где ему явился Господь с обновленным обетованием. «Я Бог, Авраам, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». Бытие 26:24. Этот копатель колодцев был также строителем жертвенников. Исаак построил жертвенник и призвал там имя Божье. Это место стало местом богопоклонения. Я думаю, что он перенял этот обычай поклонения у своего отца. Его слуги продолжали рыть колодцы, и они нашли обильные запасы воды. Между Исааком и филистимскими правителями был заключен мир. Исаак расположился со своими шатрами в Версавии вместе большой удачи. Порядок событий, который мы видим здесь, очень показателен. Первое — это жертвенник, поклонение и молитва. Затем договор о мире с былыми врагами. После этого установление шатров, основание дома. Водные ресурсы указывают, что Бог благословил их дело. Не напоминает ли вам этот порядок, хотя бы приблизительно Божий порядок? Поклонение и молитва, дом и семья, процветание и успех в делах. Этот обыкновенный человек Исаак продемонстрировал спокойную веру и доверие к живому Богу. Я думаю, что он научился всему этому от отца. Бог напомнил ему, что он живой Бог, был Богом его отца Авраама. Возможно, слава Исаака меркнет перед славой его великого отца. Эта вера и доверие к Богу нашего спасения должна быть ежедневным делом для каждого человека, неважно, какой религии вы принадлежите, неважно, какую веру или традиции имели ваши родители. Бог любит вас. Бог избрал вас, чтобы вы стали Его сыном или Его дочерью. Он искупил вас через дело, завершенное Мессией на кресте. Бог подготовил для вас благословения настолько обильные, что ваш разум не может их даже вместить. Он зовет вас к месту поклонения и к месту молитвы. Бог призывает вас свидетельствовать об этой вере и надежде. Господь Бог берет обыкновенных людей, таких как Исаак, и превращает их в людей веры. Бог хочет взять вас и меня, людей обыкновенных, и сделать нас людьми богатыми верой. Да благословит вас Господь, и да хранит Он вас под этим благословением до тех пор, пока мы встретимся с вами снова во время нашей следующей передачи. Шалом!